Глава 14. Дружеские посиделки по случаю моей победы в дуэли с Новодинским я решил провести тут же, недалеко от арены, а именно в Золотом Талере. Мне показалось уместным напомнить роду, владеющему этой ресторацией, что князь Морозов привык побеждать, заставляя своих врагов горько жалеть о конфликте, ну или лежать в могиле с клеймом демона-поклонника. Возможно, Сталев посмотрит на это все и задумается, а нужно ли ему противостояние со мной. Хотя, может, не стоит отпускать данную ситуацию на волю случая, а взять все в свои руки? Схожу к нему в кабинет и обсужу проблему лично. Хм, а почему нет? Бой с Новодинским ничуть меня не утомил. За исключением неожиданных молний, ничего сверхъестественного и опасного он не продемонстрировал. Да и то, сражаясь мы в полную силу, с жезлами и применением духовной энергии, то от самоуверенного князя и мокрого места бы не осталось. И это при том, что он совсем не был слабаком, владел множеством сильных заклинаний, был магически одарен, однако, что важно, не понимал, как правильно применять свои знания на практике. Ему явно не хватало опыта реальных боев. Но это ладно. С данным господином вопрос уже решен. А что делать со Сталевым? В разговоре нужен рычаг, на который я мог бы давить. А в арсенале у меня всего лишь одно заминированное заведение его рода. От мыслей меня отвлекли входящий в снятый мной зал Витовт, Гадимир и еще несколько парней из кадетского училища. «А вы как тут все оказались?» Удивленно спросил я после приветствий, объятий, похлопываний по плечам и поздравлений. «Ну а как мы твою дуэль могли пропустить?» Недоуменно сказал Агнияр. «Я как про нее узнал, все бросил и сразу рванул в столицу». Другие однокурсники, давно успевшие заматереть и превратиться в крепких мужчин, поспешили с ним согласиться и предупредили о скором расширении числа участников. Поэтому я вызвал официанта, попросил отдельный зал побольше и сделал дополнительный заказ. Пока служащие ресторации делали свою работу, нашу компанию пригласили во дворик, в одну из беседок, где оперативно подготовили фуршет. Только мы выпили за встречу, как мой телефон зазвонил, и на экране появилось имя Марго. «Господа», — улыбнулся я, — «вынужден покинуть вас на некоторое время. Супруга изволит беспокоиться о моем самочувствии». Получив разрешение, я поспешил переговорить и успокоить жену. Вообще-то я про нее не забыл и набирал сразу же после выхода из императорской ложи. Однако ответившая на звонок теща сказала, что Марго укладывает спать сыновей и перезвонит чуть попозже. Быстро переговорив с женой, я убедил ее в целостности своей тушки, а затем пообещал, если не случится ничего чрезвычайного, прибыть сегодня в поместье. Обрадованная Марго велела передать всем знакомым привет, а затем положила трубку, позволив мне вернуться к компании, которая уже начала едва ли не посекундно разбирать прошедшую дуэль и хвастаться друг перед другом размерами ставок на мою победу. Причины сегодняшнего боя, а также превращение Новодинского в демона, пока не обсуждали, как и мое участие в закрытии пустоши. Оставили на сладкое, как я понимаю, ну или до защитных стен снятого помещения. После того, как нас, наконец, пригласили за стол, все некоторое время отдавали должное еде и напиткам, а затем деревянку обратился ко мне по старому позывному, данному училища. «Лед, развей наше недоумение. Ты когда вызывал Новодинского на дуэль, знал, что он демонолюб?» Переговаривающиеся и посмеивающиеся мужики замолчали и с интересом посмотрели на меня, кроме Темниковых и Витов-то, конечно же. Эти уже знали правду. «Подозревал». После небольшой паузы ответил я. «Вы помните, кто во время того самого инфернального прорыва забил тревогу и понял всех?» «Ты, конечно». Раздалось со всех сторон. «Вот», — кивнул я. «Именно. В то время я уже несколько лет ходил в пустоши с наставником и сумел как-то почувствовать прорыв. Продолжал я наведываться туда и после всего произошедшего. Моя чувствительность понемногу росла, а затем в какой-то момент демон потянул меня съездить в республику, прикупить собственности, блин». Все засмеялись. «Да-да, вы знаете, во что переросла моя поездка за покупками. В женитьбу. И не только. Так вот, думаю, что после той эпопеи я наконец научился чувствовать инфернальную энергию в людях. И вчера в Новодинском она тоже была, но едва заметная. Да и понял я все уже после вызова на дуэль». «Так из-за чего вы тогда столкнулись?» — уточнил Песков. «Из-за тех слухов, что ты, мол, пустошь закрывал?» Скорее из-за того, что Новодинский нанял отряд наемников для атаки на мои предприятия, и мне казалось, что акция могла быть связана с теми слухами. Однако все оказалось иначе. И да, несмотря на то, что от князя несло пустошью, его превращение в тварь меня сильно удивило. Так оправ он в итоге оказался? Прищурившись, спросил Песков. Имея в виду твое возможное участие в закрытии Сейловической пустоши. Ты что, не ознакомился с неофициальной версией, которая уже разошлась по всей стране? Не стал я откровенно врать старому товарищу. Я закрыл ее чуть ли не в одиночку, и, пропустив через себя энергию тысяч магов, сейчас лежу без сил с травмами ядра и каналов. Хотя подожди, я ведь продемонстрировал в дуэли достаточную энергоемкость заклинаний, а значит, данная версия не выдерживает встречи с реальностью. «Ну, Лёд, с тобой ни в чем нельзя быть уверенным», — заметил Деревянко, и все с ним согласились. «Это точно», — кивнул Песков. «Не удивлюсь, если ты пустошь закрыл и восстановился, и на Вадинском навалял, и пойдешь еще что-нибудь отчебучишь. За это надо выпить», — заявил Витовт, привлекая внимание к себе. «За то, чтобы Иван и дальше нас удивлял. Ну и за его умение отмазываться от сложных вопросов». «Что?» — посмотрел он на меня, ухмыльнувшись. Все и так скоро узнают, так что, считай, получил санкцию на разглашение определенной информации для узкого круга людей». Все воодушевились, а принц приподнял палец. «Но без подробностей. Даже в таком близком кругу не обо всем можно говорить вслух». «Голову сломать можно от всех этих недосказанностей», — усмехнулся Гнемир. «Просто ты в кадетке все предпочитал решать силой, а не головой», — улыбнулся Песков. «Остальные все и так поняли». Отсмеявшись, мы, наконец, перешли к обсуждению однокурсников, их достижений, успехов на государственном поприще и прочего. Оказалось, что многие из старых товарищей неплохо показали себя на различных должностях и продолжают успешную карьеру. Лет так через 10 мои бывшие однокурсники превратятся в грозную силу, объединенную старыми воспоминаниями, общей историей и дружескими отношениями с Витовтом, который будет проводить свою политику. Задумался я о будущем. Надеюсь, мне удастся выбраться из всех передряг живым и увидеть все своими глазами. Тем временем пьянка набирала обороты, и ко мне прибыл Юрий Владимирович с родовым жезлом, который он незаметно забрал с арены, как только появилась такая возможность. Иван Егорович отозвал меня в сторону Резцов. Михаил передал, что глава рода Сталевых все еще не покинул территорию ресторации. «Отличные новости», — кивнул я. «Нужно с ним переговорить». «Вы уверены?» «Все же один бой вы сегодня уже провели», — уточнил мужчина и кивнул в сторону моей рюмки. «Да и алкоголь, плохой советчик в подобных вопросах. Хочу решить все сегодня, раз такая возможность представилась. Неприятно будет получить удар в спину в самый неподходящий момент», — ответил я, пропуская через себя энергию алтаря, заключенную в жезле. «А про алкоголь и вовсе ерунда». Предупредив гостей, что удалюсь на некоторое время, я велел своим людям быть наготове и отправился к главе рода Сталевых. «Ваша светлость, прошу меня простить, но Дмитрия Вячеславовича сейчас нет на месте», — склонил голову старший администратор. «Ты врешь», — холодным тоном сказал я, глядя мужчине в глаза. «Мне известно, что он находится на территории ресторации». «Ваша светлость», — заметив мое давление на работника, тут же подошел ко мне шапошно знакомый член рода Сталевых. «Я могу вам чем-то помочь?» «Отрежьте язык этому человеку, который смеет обманывать главу Золотого Рода». Михаил Сергеевич поклонился старший администратор Сталеву и принялся быстро пояснять. «Его светлость просит провести его к главе рода, но, по моей информации, его сейчас здесь нет». Быстро же он переобулся. Получается, что старший администратор просто не владеет информацией о присутствии или отсутствии главы рода, что он не мог и помыслить об обмане целого князя. Подумал я. А Сталев перевел на меня невозмутимый взгляд. «Как вы слышали, Дмитрия Вячеславовича нет. Однако я могу передать ему ваше сообщение или просьба о встрече». «Мне известно, что он здесь», — холодно сказал я, глядя собеседнику в глаза. «Поэтому передайте, что если князь Сталев не найдет для беседы со мной десяток минут, то одно из ваших заведений взлетит на воздух, а затем подобным атакам будут подвержены и другие кафетерии и ресторации рода. И так будет продолжаться до тех пор, пока клиенты по всей стране от них не откажутся». «Это объявление войны?» С яростью во взгляде, но совершенно спокойно уточнил Михаил Сергеевич. Вы осознаете последствия своих слов? Или победа в дуэли над князем Новодинским заставила вас переоценить собственные силы? О подобном должен задумываться глава вашего рода, который давал команду наемникам уничтожить предприятие Морозовых без серьезных причин и объявления войны. Веско произнес я. «Что за вздор? Род Сталевых?» Начал было мужчина, в глазах которого появилось хотя бы понимание происходящего, но я прервал его поднятой рукой, едва заметным выбросом энергии, заставившим воздух вокруг похолодеть. «Довольно. Я все сказал. Жду вашего ответа». Сталев бросил на меня хмурый взгляд, однако поспешил скрыться из виду. Он явно ощутил, что шутить я не собираюсь, и что мою решительность подпитывают серьезные аргументы. Михаил Сергеевич вернулся лишь спустя 8 минут с момента объявления ультиматума и произнес: «Ваша светлость, следуйте за мной». «Секунду». Остановил его я и показательно набрал номер Синичкина. «Герман Артемович, по взрывам Сталевых пока...» Последнее слово выделил интонацией. «Отбой. Скоро я позвоню и скажу, что с ними делать». «Понял, Иван Егорович», — уверенно ответил мужчина. «Конечно же, я блефовал. Взрывать заведение противника в то время, как там полно народу, мы не собирались. А вот ночью, когда там никого нет, другое дело. И, судя по спешке, Сталевы в моей готовности действовать не сомневались. Кабинет главы Золотого Рода, расположенный в ресторации, оказался достаточно просторным и представлял собой скорее комнату для переговоров и отдыха, чем классическое рабочее место. «Здравствуйте, Иван Егорович», — произнес князь, обнаружившийся в небольшом кресле возле камина, и указал на такое же кресло рядом с собой. «Прошу, присаживайтесь». «Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович», — ответил я, подходя ближе и усаживаясь в кресло. «Может, хотите что-нибудь выпить?» — спросил Сталев вежливо. «Бокала вина хватит», — ответил я непринужденно. Официант принес нам все необходимое и, дождавшись кивка хозяина, удалился. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» — спросил князь, когда дверь закрылась. «Вы сами знаете о чем», — ответил я спокойно. «О начатой вами вражде против моего рода». «Вы уверены в своих обвинениях?» — приподнял бровь Дмитрий Вячеславович. «Есть доказательства? Или все это из-за моего вопроса полномочному представителю во время заседания Боярской думы?» «Хорошая попытка. Но если вы помните, то мой взгляд еще до начала данного мероприятия был нацелен не только на Новодинского и Смятина, но и на вас. Уже тогда у меня были все документы. Или мне необходимо назвать имена двух посредников, через которых вы обычно проворачиваете подобные схемы? Я не верю, что у вас, Иван Егорович, столь сильная и разветвленная разведывательная сеть», — покачал головой Сталев. «Да и Темниковы никогда ранее не хвастали подобным. Лишь десяток лет назад, после вашей фиктивной смерти, они начали изображать нечто похожее на нормальную работу. Меня мало интересуют вопросы вашей веры», — холодно произнес я. «Хочется лишь разрешить наши разногласия тем или иным способом. Похоже, что явно не бескровным, ведь минирование общественных мест, в которых полным-полно гражданских, это отнюдь не данный вариант», — усмехнулся Сталев. «Вы желаете войны?» «Ой, ну что вы!» Отмахнулся я и решил продемонстрировать нашу подготовку к конфликту. «Одно заведение из 2035 — это такая мелочь, но, как показывает практика, отличный плацдарм для переговоров. Ваши подчиненные умеют читать», — попробовал поддеть меня Дмитрий Вячеславович. «Удивительное достижение. В математике они сильны. Недавно решали задачу и высчитывали время уничтожения 2035 объектов с помощью взрывчатых веществ и такого же количества опытных бойцов. Ответ пришелся мне по нраву», — произнес я и делано удивился. «Подождите, так количество ваших заведений и численность объектов в примере одинаковы? Вот это совпадение!» «И что вам даст решение данного математического вычисления?» — уточнил Дмитрий Вячеславович, осознавая урон от подобного удара. «Может, он покажет роду Сталевых, что Морозовы не прощают обид? До этого момента у нас не было разногласий, и не моя вина, что они появились. Я расстроил ваше трепетное сердечко?» — усмехнулся собеседник, желая вывести меня из себя. «Именно», — кивнул я, — «не люблю такое. Строишь что-то, строишь, развиваешь, а тут бац, приходят недалекие индивидуумы и все ломают. Обидно ведь, правда? Если нет, то скоро прочувствуете это на практике». «Не понимаю, к чему весь этот разговор? Вы решили известить меня о своих намерениях или пристыдить? В таком случае, знаете, это выглядит глупо. Я ничуть не боюсь ваших угроз, Иван Егорович, как нынешних, так и будущих. Решите воевать? Тогда я использую весь разрушительный потенциал дружины своего рода, а не стану нанимать каких-то слабаков», — спокойно ответил Сталев, пригубив бокал. «Вы ведете разговор так, словно это я первый пришел к вам с мечом, а не наоборот», — прищурился я. «Да мне плевать. Первый ты пришел, второй или третий», — отбросив любезности, жестким тоном сказал Сталев. «Попробуешь провернуть то, что запланировал, готовься к войне. И ни император, ни патриарх тебя не защитят». Признаться, такого поворота я не ожидал. Слишком уж резко Дмитрий Вячеславович поменял тон разговора. Однако не успел я и слова сказать, как Сталев продолжил давить. «А что ты думал? Придешь в мой дом, начнешь угрожать, а я встану на задние лапки и поспешу тебя умиротворить? Так что ли? А вот не так. Ты сам влез туда, куда тебя не просили. Надел дел и думаешь, что это сойдет тебе с рук? Нет. Ты сам во всем виноват». «Хорошо», — сказал. Отбросил любезности и я. «Только теперь ты меня послушай. Сейчас я сделаю один звонок, и все твои заведения начнут превращаться в пепел. Никакая охрана их не спасет. Следом я приду за небольшими и малыми предприятиями, а может, и за их поставщиками. Нарушу тебе всю логистику и лишу прибыли. Разверну информационную войну и объявлю тебя сообщником демонолюбов, который мешает мне закрывать пустоши. Думаю, после произошедшего с Новодинским никто подобному не удивится. А затем, после того, как ты попадешь в застенки инквизиторов, я сделаю все, чтобы ты оттуда не вышел. И если считаешь, что я постесняюсь попросить помощи императора или патриарха, то ты глубоко заблуждаешься. В крайнем случае, обменяю твою голову на ценную услугу. Долго ли ты продержишься в таком случае? Или, может, считаешь, что Изяслав питает к тебе добрые чувства и не пойдет на подобное в обмен на закрытие парочки пустошей?» Вот и произошло это. Вновь смочил горло вином Дмитрий Вячеславович. Князь Морозов потерял берега от вседозволенности. «Нет», — покачал головой я, — «мне не приходится угрожать кому-либо. Лишь тем, кто посчитал возможным атаковать мой род. Не было бы этого, и мы бы не познакомились так близко, как сейчас». «Ты, Иван, молод и неопытен», — произнес мужчина, наконец-то найдя доводы в свою пользу. «Забываешь о том, что своими действиями перешел дорогу многим влиятельным людям, которые не дадут Изяславу убрать голову Золотого Рода. Ведь они понимают, что если позволят взять меня, то скоро придут и за ними. Убрать тебя могут и когнийские наемники», — пожал плечами я. «Нюансы не так уж и важны. Главное — результат. Что мешает мне убить тебя прямо здесь и сейчас, прикопать тебя под розами в саду и сказать, что так и было?» Уточнил Сталев, и я почувствовал исходящую от него отнюдь не маленькую магическую силу. Появилось ощущение чего-то тяжелого, плотного и давящего на плечи. Однако так я тоже умел, поэтому спустя пару мгновений тяжесть ушла, а температура в помещении значительно понизилась. «Можешь попробовать?» Новодинский вот рискнул. «И где он?» «Впрочем, это лишь развяжет мне руки и позволит сравнять с землей бриллиант рода Сталевых, ресторацию «Золотой Талер». «Ты один», — покачал головой Дмитрий Вячеславович. «А у меня тут два десятка архимагов, столько же профессоров и в несколько раз больше среднеранговых бойцов с кучей оружия. Раздаем в мгновение ока. Во-первых, не в мгновение. Во-вторых, со мной подразделение службы безопасности, готовое защищать и защищаться в любой момент. В-третьих, здесь сейчас отдыхают как мои старшие братья, так и однокурсники из кадетского училища, возглавляемые Витовтом и обязанные мне жизнью. Думаешь, они будут спокойно смотреть на то, как твои люди пытаются меня убить? В-четвертых, ты на это не пойдешь, ведь после произошедшего твое заведение явно потеряет статус нейтрального и безопасного. Так иногда бывает, когда нападаешь на своих гостей». «Хорошо», — после паузы ответил Дмитрий Вячеславович. «Твои доводы кажутся мне вполне обоснованными. Так чего ты хочешь? Изначально планировал взорвать несколько заведений Сталевых, чтобы жизнь медом не казалась, продемонстрировать, что на любую силу есть другая, и что Морозовых трогать не стоит. Но теперь вижу, что ты и сам это понял. Так что, думаю, 50 тысяч талеров на покрытие нужд охраны предприятия и штурмовой роты уничтоживший наемный отряд «Ракот», будет вполне достаточно. Дмитрий Вячеславович оказался крепким орешком. Серьезно давить на него, как на Смятина, у которого сын находился в заложниках, а репутация оказалась подмочена союзом с демонолюбом, я не мог. Поэтому решил обойтись формальной, но все же компенсацией. Война была не в моих интересах. «Всего лишь?» — удивился Сталев и усмехнулся. «Даже не будешь просить переписать на тебя несколько моих заведений?» Я сделал вид, что задумался. «Отличная идея, но нет. Указанных средств будет достаточно, но только в том случае, если между нашими родами установится мир». «Хорошо», — кивнул Дмитрий Вячеславович, вставая и намекая на то, что разговор завершен. «Род Сталевых принимает предложение рода Морозовых и согласен выплатить компенсацию в размере 50 тысяч». Мы скрепили договор рукопожатием, и я направился к двери. «Иван Егорович, у самого выхода остановил меня хозяин кабинета. Советую вам обратить внимание на церковников. Там не все довольны вашим участием в закрытии пустоши». «Почему вы решили мне помочь?» Повернувшись и приподняв бровь, уточнил я. «Неважно», — ответил он. «Просто захотел оказать вам небольшую услугу, раз между нами нет вражды». «Спасибо», — кивнул я. «Но я уже знаю о некоторых шероховатостях с этой стороны. Еще не хватало, чтобы я был ему чем-то обязан. Хотя, конечно, он вряд ли желал мне помочь. Думаю, напротив, надеется, что в противостоянии со служителями я просто сверну шею. Только вот ему неизвестно, что бороться с недружественными церковниками я буду с помощью их же собственных товарищей. Учитывая тот факт, что через 2 дня император планировал собрать совещание, на котором заслушает патриарха и полномочного представителя в области обороны, а затем по итогам мероприятия, возможно, даст команду на закрытие пустоши, я решил все свободное время провести вместе с семьей в родовом поместье. Ведь потом такой возможности может и не быть. К сожалению, Марго уже было известно, чем меня планируют нагрузить в скором времени. Поэтому она вцепилась в меня мертвой хваткой и никуда не хотела от себя отпускать. За эти дни, несмотря на то, что жена старалась держаться, я несколько раз видел слезы на ее лице. А в ночь перед отъездом она и вовсе проплакала несколько часов на моем плече, пока не забылась беспокойным сном. Пришлось утром долго ее успокаивать, затем вновь объяснять необходимость закрытия пустоши именно мной, а не нашими детьми, и долго перечислять принятые мной меры безопасности. Начиная от магического жезла и заканчивая усилением в 2 раза группы прикрытия, которая в любом случае будет меня сопровождать. Сцена, устроенная Марго, оставила тяжелый осадок. С одной стороны, было приятно, что есть в этом мире люди, которым я не безразличен. С другой, она напомнила, что у меня много обязательств перед любимыми, семьей и родом Морозовых, что я ни в коем случае не должен погибнуть как в ходе операции, так и после нее, когда буду ослаблен. Нужно будет высказать свое недовольство Добромыслу, Проклу или Агафадору. Мрачно думал я, летя на вертолете в столицу. Если бы не их промашка, то никто бы не узнал о моем плачевном состоянии после ритуала. А теперь можно лишь гадать, что могут предпринять еще не выявленные враги, имея подобную информацию. Благо, хоть переработка частичек чужой энергетики завершилась удачно и увеличила емкость моего резерва. Может, и последствия следующего ритуала будут не столь болезненными? В руках пискнул планшет, заставляя меня обратить внимание на очередное сообщение, переданное отделом информационного противоборства, и вновь поморщиться. К сожалению, такова судьба главы Золотого Рода, которому даже в кругу семьи приходится работать, ну или как минимум, отслеживать новости и частично контролировать деятельность аналитиков. Возможно, будь ситуация не столь напряженной, то я бы со спокойной душой поручил Синичкину разбираться со всеми вопросами самому. Однако обстановка накалена, я участвую в исторических событиях, поэтому нужно держать руку на пульсе. Информация о закрытии пустоши, его последствиях, заседании Боярской думы и произошедшем на нем вызове на дуэль, а также бой и превращение Новодинского в демона, наделали немало шума. Особенно в связи с тем, что инферналом продался глава Золотого Рода Насирианской империи. Хорошо, хоть Изяслав не стал как-либо оправдывать князя, а напротив, лишь усилил работу по продвижению своих идей. Сказал, что раз демонолюбам удалось запудрить мозги даже князю, то они могут повлиять и на менее могущественных людей, а значит, мир в опасности, и пустоши требуется срочно закрыть. Вместе с тем активно обсуждалось мое возможное участие в первой фазе операции, недомогание от управления чужой энергией и неожиданная для всех сила, продемонстрированное на дуэли. Одни заявляли, что последний факт противоречит версии об участии в закрытии пустоши. Другие напирали на то, что информация получена из разных, но достоверных источников. Третьи, что князь Морозов — это аватар Спасителя, который не только пропустил через себя много энергии, но и смог при этом победить князя-демона. Последняя версия мне особенно не нравилась, так как она вызывала резонанс и в будущем могла доставить серьезные проблемы. В основном именно ее опровержением и занимались подчиненные Синичкина. Благо, что сегодня появились новости, которые сместили фокус внимания с князя Морозова на заседание Боярской думы, которая приняла решение о массовом участии родов в имперской операции и привлечении большого количества высокоранговых магов. Совещание во дворце проходило в уже знакомом составе, правда, на этот раз к патриарху Добромыслу вновь присоединился главный имперский инквизитор. Митрополит Прокол был мрачнее тучи. Он имел несколько помятый вид, огромные круги под глазами и сероватый цвет лица, свидетельствующий о недосыпании, а также ауру, словно бы искупавшегося в крови человека. Он бы подружился с Феофаном, подумал я, здороваясь со всеми. Через некоторое время вошел император с полномочным представителем. После всех необходимых расшаркиваний мы заняли свои места, и Изяслав произнес: «Итак, господа, времени у нас мало, работы много. Поэтому предлагаю сразу перейти к делу. Юзеф Валерианович, начнем с вас. Ознакомьте присутствующих с результатами вашего расследования». По словам полномочного представителя, выходило следующее. Около месяца назад князь Новодинский привез в свое поместье странного однорукого калеку, частичное описание которого дали несколько слуг и бойцов одной из резиденций данного рода. Неизвестного поселили в подвальном помещении, и доступ туда имели лишь самые преданные слуги. Сразу же после этого по всей стране стали пропадать одинокие люди. Изначально их было немного, однако спустя еще 2 недели количество пропавших резко увеличилось, что укладывалось в предложенную на прошлой встрече версию о проведении слабого ритуала и проверке его эффективности, а затем и следующего, только уже полноценного. В подтверждение этого факта говорит найденная на экранированном полигоне Новодинских жертвенная пентаграмма с эманациями смерти. К сожалению, неизвестный калека ушел оттуда раньше, чем безопасники ворвались на территорию резиденции и убил всех, кто имел возможность его видеть. Из чего Юзеф Валерианович сделал вывод, что лидер демонопоклонников каким-то образом восстанавливается после моего с ним сражения и ищет способ убрать князя Морозова чужими руками. «Вполне вероятно», — произнес Добромысл, «во время предыдущего покушения нам удалось уничтожить чуть ли не все его силы, поэтому он решил прибегнуть к хитрости». «А тут еще и закрытие Силовической пустоши», — заметил я, которая заставила его поторопиться. «В ином случае не вижу необходимости сталкивать нас с Борисом Сергеевичем лбами так рано. Думаю, что если бы у Новодинского было время, то он стал бы куда более опасным противником». «Это важное уточнение», — заметил Юзеф Валерианович. «Теперь мы точно знаем, что лидер демонопоклонников не только жив, но и стремится помешать закрытию пустошей. А значит, на следующем этапе операции нам понадобится еще больше усилить меры предосторожности». После обсуждения всех деталей и нюансов расследования слово перешло к патриарху Добромыслу. Старик, спокойный, без лишних эмоций, рассказал об аресте и заключении в казематы 342 служителей церкви, а также о более тесной работе с 17 лицами, ответственными за выдачу информации по закрытию пустоши. Завершив краткий доклад, он добавил, что порядок в его епархии наведен, и больше таких проблем не возникнет. «Есть еще что-то, что нам необходимо знать», — уточнил Изяслав, неудовлетворенный таким ответом. «Есть», — кивнул Добромысл. «Со мной связались главы церквей соседних стран, желающие закрыть пустоши на своей территории. Они просят разрешения допустить до следующего этапа своих наблюдателей, а также получить наработки империи в данном вопросе. Имеется в виду порядок подготовки страны к проведению операции, ее план, ритуал, а также алгоритм работы трофейной команды. Не только ваши товарищи из других стран решили ознакомиться с нашими достижениями», произнес Изяслав задумчиво. «Послы нескольких заинтересованных государств также просили об аудиенции и обращались к империи с похожими просьбами. И что вы решили, Ваше Величество?» С интересом спросил патриарх. «Что мы допустим, наблюдателей?» ответил Изяслав и, бросив взгляд на своего полномочного представителя, добавил: «Если хотим добиться успеха и получить помощь от союзников в закрытии пустошей по всему миру. Ваше Величество, в данном случае придется еще больше усиливать охрану князя Морозова», заметил Юзеф Валерьянович. «Существует возможность устранения главного элемента ритуала, без которого все пойдет прахом. Ничего страшного. Мы и так планировали серьезно усилить охрану. Благо, боярское собрание принялось за сбор добровольцев». Пожал плечами Изяслав и, обведя всех взглядом, произнес: «Господа, объявляю начало подготовки второй фазы операции «Имперская решимость». Вам, патриарх, советую обратиться к министру иностранных дел и выработать единую стратегию по участию наблюдателей от разных структур. Юзеф Валерьянович, а вы возьмите этот момент на контроль, как и плотное наблюдение за нашими иностранными гостями. Они должны увидеть все своими глазами, но быть под контролем и не иметь возможности помешать ритуалу. Встречаемся через 2 дня, в пятницу, а уже в субботу, в 10 часов утра, приступаем ко второй фазе операции. Как и указывалось ранее, наша цель — Малая Ланьская пустошь. За работу, господа!»